Глава 11. Сильвер стряхнула снег с ботинок и открыла дверь в свою хижину. Внутри было тепло. В очаге все еще слабо тлели угли. Они поменяли квадроцикл Гейба на полицейский снегоход, взяли в участки зимнее снаряжение и отправились проведать Донована. Состояние молодого констебля оставалось критическим, но стабильным. Затем Гейб повез ее домой. Сильвер села на снегоход сзади и прижалась к нему, обхватив руками. Они помчались по заснеженному лесу. Сильвер обожала сидеть за рулем, но сегодня вечером было приятно просто держаться за кого-то. «Заходи», — пригласила она его, придерживая дверь. Их взгляды на миг встретились. Снег припорошил его андатровую шапку. Его смуглое лицо выходца из Средиземноморья было осунувшимся, а глаза усталыми, и это придавало его чертам некоторую уязвимость. Делало его еще красивее. Сильвер знала, что он расстроился из-за констебля и думает о тех, кого потерял в Уильямс-Лейке. Она отметила про себя также, что его хромота сделалась чуть заметнее. «Похоже, ты устал не меньше меня», сказала она с робкой улыбкой, открывая дверь шире. Ее сердце было готово выскочить из груди. Она ни разу не приглашала в свой дом Чичако и уж точно никогда полицейского. «У меня осталась еда на плите, да и поспать тебе не мешало бы». Она знала, что он не собирается возвращаться домой. Не сейчас. Если она не пригласит его войти, он будет сидеть снаружи на снегу, охраняя ее хижину. «Ты можешь занять диван», — предложила она. Он пристально посмотрел ей в лицо. «Спасибо», — сказал он, входя в дом, и все еще, держа ружье в руке, наклонился, чтобы собаки обнюхали его. А Уму и Ласси извивались вокруг него, а вот Волкойнен оставался на стороже. Тихонько рычал, оценивая незнакомца в своем доме. «Волкойнен главный», — пояснила Сильвер, протягивая руку, чтобы взять у Гейба куртку. «Он самый старый и может быть немного сварливым». «Мне знакомо это чувство». Гейб взглянул на нее и улыбнулся. Улыбка тотчас проникла в его карие глаза. Сердце Сильвер вновь совершило в груди долгий медленный кувырок. Она на мгновение замерла, очарованная переменой, которую эта улыбка произвела на его лице. Она впервые увидела, как он улыбается. Улыбается по-настоящему. И это заставило ее почувствовать себя до смешного особенной. Осторожнее, она быстро отвернулась, чтобы повесить его куртку. Стоило ей приподнять руки, как она почувствовала длинный, уродливый шрам на груди. Напоминание о том, что в отношениях с мужчиной все может пойти в кривь и в кось. «Он оторвет тебе руку, если захочет». «Нисколько в этом не сомневаюсь». Слегка прихрамывая, Гейб подошел к камину и, обведя глазами хижину, положил ружье на кофейный столик. Сильвер заперла дверь и мгновенно напряглась. Внимание Гейба было приковано к каминной полке. Он внезапно наклонился ниже. «Кто этот ребенок на фотографиях?» В ушах у Сильвер зазвенело, и она испытала безумное желание убежать прочь. «Мой сын». Он быстро повернулся и посмотрел на нее. Она видела, как он пытается понять, что к чему, как переставляет мысли в своей голове, как ищет место для этой новой информации. Она сглотнула и отвела в сторону глаза. «Он умер», — сказала она, потрясенная тем, что у нее до сих пор перехватывало голос. Не так давно. Набирая скорость, она теперь действительно неслась по шоссе с односторонним движением. А все потому, что Гейб захочет выяснить, скажет она ему это сама или нет, допрашивала ли полиция ее в связи со смертью 7-летнего сына. И в связи с убийством отца мальчика. И если она не скажет ему, он удивится, почему она молчит. К ее напряжению добавился новый вид вины. Как будто боли и воспоминаний было недостаточно. Она подошла к плите включила огонь и принялась нервно помешивать рагу. Усерднее и быстрее, чем требовалось. Ее тело напряглось, как натянутая струна. Она ждала вопроса. Она знала, что он последует. Однако вместо этого она услышала, что он отодвинул каминную решетку, услышала хруст щепок для растопки, услышала, как он стал подбрасывать на все еще тлеющие угли дрова, возвращая огню жизнь, и не проронил ни слова. Ее сердце бешено колотилось. Она не двигалась, стоя с ложкой в руке и устремив взгляд на кастрюлю, в которой подогревалась рагу. Он подошел к ней сзади. Она напряглась, приготовилась к его прикосновению, глаза ее защипало от слез, но они так и не пролились. Не могли пролиться. Господь свидетель. Она пыталась дать им волю, заплакать, но что-то внутри продолжало сопротивляться, не давая ей возможности это сделать. «Вкусно пахнет», — прошептал он, обдав ухо теплым дыханием. Он не собирался давить на нее. Он видел, что она нуждается в пространстве, что она, когда будет готова, сама заговорит. Ее тело обмякло от благодарности, к глазам подкатились слезы. Он знал, каково это — потерять единственного человека, вокруг которого вращалась твоя жизнь. Ему тоже устроили разнос в связи со смертью любимого человека. Такой мужчина хотя бы мог ее понять. Она могла бы влюбиться в такого мужчину, как этот. Вот только Гейб был не просто мужчиной. Он был офицером полиции. Он дал клятву соблюдать закон, следовать его букве. Закон, написанный черным по белому. А то, что она сделала, было серым. Серым при сером. Она медленно и неуверенно повернулась к нему. Он приподнял ей подбородок, заглянул в глаза и наклонился вперед. Его губы встретились с ее губами. Он поцеловал ее так нежно, так ласково, что Сильвер показалось, что она растаяла изнутри. Она прислонилась к плите, Гейб придвинулся ближе и всем телом прижался к Сильвер. Она чувствовала, как его ремень впивается ей в живот, как ткань его пуленепробиваемого жилета шершавит ее руку. Она крепче прижималась губами к его губам, ожидая, страстно желая, чтобы он поцеловал ее глубже, чтобы на этот раз раздвинул ее губы и проник языком ей в рот. Но он остановился и нежно заглянул ей в глаза. «Я умираю с голоду», — шепотом признался он. Она чувствовала, что дрожит внутри, а в животе разливается жар. «Я тоже», — хриплым шепотом сказала она. Она даже не подозревала, насколько изголодалась. По прикосновениям, по любви, доброте, по пониманию и больше всего на свете по отпущению грехов. Ей хотелось вновь почувствовать себя по-настоящему внутренне свободной, избавиться от чувства вины. Ее глаза наполнились влагой, она посмотрела на него, и по ее щеке медленно скатилась слеза. Ее губы задрожали. Этот мужчина расколол ее пополам, заставил выплеснуть все это наружу. Она не думала, что способна заплакать. Она была в ужасе от того, что произойдет дальше. Он протянул руку и, ничего не сказав, подушечкой большого пальца смахнул ее слезу. И вновь Сильвер была безмерно благодарна. Она неуверенно улыбнулась. «Тарелки в шкафу позади тебя». Гейб снял бронежилет и повесил его на спинку стула. Сильвер не сводила с него глаз, не в силах даже пошевелиться. От нее не ускользнул символизм того, что он сбросил с себя броню. Он чувствовал себя как дома. В ее доме. Гейб расставил на тяжелом деревянном столе Сильвер разноцветные тарелки и разложил салфетки. Как же сильно он скучал по дому. Настоящему дому. С очагом и запахами хорошей кухни, с духом товарищества и любви. Он положил ложки рядом с тарелками, и по его губам скользнула грустная улыбка. «О чем ты думаешь?» — спросила она. Ее завораживающие голубые глаза светились, переброшенная через плечо темная коса поблескивала в свете очага. Она поставила на стол дымящуюся кастрюлю. «Я подумал о том, что моя мать была бы впечатлена». Сильвер вопросительно приподняла бровь. «Почему?» «Ты женщина, которая не только готовит, но и стреляет, и умеет освежевать подстреленную дичь. Да, мою мать это впечатлило бы. Однако моя младшая сестра...» Его улыбка стала шире, а на сердце стало тепло. Стоило ему подумать о роде Каруза. «Вегетарианка». «Она бы здесь долго не протянула», — сказала Сильвер с улыбкой, ставя кастрюлю на стол. «Охота — это наш способ выживания, и так было всегда». «Я знаю». Он подумал о Стайгере, о том, что слово «охота» имело для него совершенно другое значение. Для Стайгера это был кровавый спорт, острые ощущения, преследование живого существа с намерением обладать им, полностью подавить его волю ради собственного удовольствия. Речь шла о доминировании. Речь шла о том, чтобы полностью подчинить себе другое человеческое существо. Он взглянул на дверь. Он видел, что она заперла ее. Ставни также были плотно закрыты. Ее собаки лежали у очага, казалось бы, спокойно. Однако при каждом малейшем звуке их уши вставали торчком. Если кто-нибудь приблизится к ее хижине, собаки первыми поднимут тревогу. Его ружье лежало на столе, ее дробовик на стеллаже. Его табельный пистолет был на расстоянии вытянутой руки. В целом, он чувствовал себя в безопасности. Главным образом потому, что интуиция подсказывала ему, Стайгер не нападет на них здесь. Это не было бы забавой. Это не было бы охотой. Он останется на ночь и присмотрит за Сильвер. Утром отвезет ее на общее собрание жителей поселка, где постарается уговорить кого-нибудь из мужчин выступить в роли ее телохранителя. А сам отправится заманивать Стайгера в лес. Один. «Твоя мать хорошо готовит?» — спросила Сильвер, усаживаясь напротив него, и протянула сервировочную ложку, жестом предлагая ему положить на тарелку рагу. «В лучших итальянских традициях», — ответил он, беря ложку и выкладывая на тарелку тушеное мясо. От насыщенного запаха у него тотчас потекли слюнки. Жизнь нашей семьи полностью вращалась вокруг кухни. Что бы ни случилось, хорошее или плохое, долг нашей матери состоял в том, чтобы всех накормить. «Ты говоришь в прошедшем времени?» Он замер с ложкой в руке, почему-то почувствовав себя виноватым. Она наклонила голову и в упор посмотрела на него. «У вас большая семья?» «Три брата и младшая сестра. Племянницы, племянники, дяди, тети, бабушки и дедушки, как и положено». Она взяла у него ложку. По ее губам скользнула кривая улыбка. «Забавно. Но глядя на такого парня в форме, как ты, сержанта, можно сказать, большого начальника, даже не подумаешь, что у него есть мать». Она начала накладывать себе еду на тарелку. «Ты часто видишься со своей семьей?» «Не слишком часто». «Ни разу с момента похорон. Ни со своей семьей, ни с семьей Джии. Видит Бог, они все пытались связаться с ним. Но он не мог справиться ни с молчаливым обвинением, которое он чувствовал это кожей, исходило от родственников Джии, ни с сочувствием в глазах своей собственной семьи, когда они, чтобы не ранить его и не усугублять боль его потери, пытались преуменьшить собственные достижения и хорошие новости о рождении детей и свадьбах. Они отлично знали, как сильно он с Джией хотел детей, как они планировали продолжить семейную традицию Каруза. Гейб также отрезал себя от друзей. Не считая Тома и нескольких других сотрудников полиции, он главным образом держался особняком. Теперь он собирался это изменить. В нем самом что-то изменилось. Он хотел найти обратный путь. Но чтобы добраться туда, он должен уничтожить Стайгера. Раз и навсегда. Она сидела близко, глядя на потрескивающее пламя. Гейб невольно поймал себя на том, что внутри него чувство тепла и уюта борется с физическим желанием. Он с удивлением понял, что хочет ее. Всю, целиком. Он почувствовал, как у него напряглось в паху. Он скользнул по ней взглядом, рассматривая ее профиль. Сильвер приняла душ, и ее влажные волосы свободно разметались по плечам. В мягкой фланелевой рубашке, свежих джинсах и мокасинах она вновь поразила Гейба своей яркой естественной красотой. Высокими аристократическими скулами, гладкой медно-коричневой кожей. Он сглотнул, чувствуя неуверенность в себе. Или в ней? Она была парадоксом, этакой ходячей загадкой. Он вспомнил уверенную улыбку, которой она одарила его на взлетно-посадочной полосе в день его прилета. И тотчас сравнил ее с нерешительным изгибом губ, которым она поприветствовала его в своем доме несколько часов назад. Как смело она поцеловала его, а затем, как только он взял на себя доминирующую роль, испуганно отступила. За независимостью Сильвер Гейб чувствовал тщательно оберегаемую личную жизнь, вполне реальную уязвимость. Интересно, что таится за всем этим? Ему захотелось узнать ее лучше, как можно лучше, и сила этой потребности удивила его самого. Что касалось женщин, Гейб был вынужден признаться, что склонен к старомодным взглядам. Он верил в родство душ. Верил, что нашел такую родственную душу в Джии. Ее смерть оставила в его сердце незаживающую рану. Он даже не мечтал, что в его жизни будет еще кто-то, кроме нее. Что он снова сможет испытать волнение в сердце и крови. Это одновременно и возбуждало, и раздражало. Он оторвал взгляд от ее профиля и посмотрел на фотографию на каминной полке. Ее и сына. Интересно, кто был отцом ее ребенка? Но Гейб на себе испытал тяжесть от непрекращающихся вопросов о его личной утрате. Эти вопросы постоянно опустошали его. Ему была ненавистна беспомощность в глазах людей, когда он рассказывал им о том, что произошло. Ненавистно бессилие, сопровождавшее невозможность скрыть их неловкость при виде его горя. Гораздо проще было вообще не разговаривать. Поэтому он не произнес вслух те вопросы, ответы на которые хотел услышать. О ее сыне, о мужчинах в ее прошлой жизни. Он уважал ее личную жизнь и одновременно хотел знать о ней все, до самых сокровенных личных подробностей. «Мы можем выследить его, Гейб». Ее пронзительные голубые глаза внезапно вспыхнули. Глядя на языки пламени, она думала о Стайгере. «Мы можем выследить его, выманить из того места, где он прячется». «А потом?» — спросил он, слегка озадаченный ее словами. Ее глаза зажглись холодным жестоким огнем, как у ее волка-собак. При виде этой внезапной свирепости у Гейба ёкнуло сердце. «В убийстве человека нет никакой славы, Сильвер. Ее нет и никогда не должно быть». Она посмотрела на него с необузданной животной яростью, от которой у него по спине побежали мурашки. «Ты хочешь сказать, что не стал бы в него стрелять? Если там, в глуши, где никто, ни один свидетель не увидит, что произошло, ты загонишь этого зверя в ловушку и пощадишь его?» Он выдержал ее взгляд, но ничего не сказал, помня о своем полицейском значке, о верховенстве закона. Помня о своей клятве охранять жизнь граждан. Помня, что оружие, выданное ему для того, чтобы сохранять жизнь, а не отнимать ее, что его можно извлечь лишь при столкновении со смертельной опасностью. Но он также осознавал, что застрелит Стайгера, даже если это не будет явной самообороной. Его мучил вопрос, Когда именно он пересек в своем сознании эту черту, и в его душу закрался зловещий холод? «Это было бы противозаконно», — тихо произнес он, уклоняясь от ответа. Она резко отвернулась, как будто получила пощечину. Он протянул руку и коснулся ее, она напряглась еще сильнее. «Сильвер», — тихо сказал он, чувствуя, что она на каком-то уровне испытывает его. Его тревожило то, что может скрываться за ее вопросами. Ему было не по себе от того, что он вынужден говорить об этом открытым текстом, что ему приходится заглянуть в себя. «Разве ты не видишь? Именно этого и хочет Стайгер. Чтобы ты, чтобы я отреагировали именно так. Он обнажает в людях первобытную суть, стремление выжить. Будет животный инстинкт и в каждом из нас. Вот почему я не хочу, чтобы ты стала частью этого. Чтобы он вынудил тебя захотеть переступить черту. Я не дам тебе охотиться на него». Он на миг умолк. «Без соображений безопасности, без законности и полицейского протокола этого не произойдет». Она так странно посмотрела на него. «Как ты думаешь, что он намерен делать дальше?» «Причинить мне боль через тебя. Снова сделать меня беспомощным. Заставить смотреть, как он забирает у меня мою женщину». Он медленно выдохнул. «Он пришел за мной, Сильвер. Я должен выманить его из поселка подальше от тебя. И я должен сделать это в одиночку». «Нет, я нужна тебе, Гейб. Одному тебе с этим не справиться». Да, она действительно была ему нужна, и он был потрясен, как сильно. «Мне нужно одно», — сказал он, понизив голос до шепота и наклоняясь вперед. «Чтобы ты была здесь, когда я вернусь, Сильвер». Она пытливо посмотрела ему в глаза. Ее собственные потемнели до чувственного цвета индиго. «Ты не вернешься, сержант», — тихо сказала она. «Если только я не пойду с тобой и не помогу тебе выследить его». Притяжение между ними кипело. Неизбежное, неумолимое, электрическое. Она слегка подалась вперед, он помешкал мгновение, но затем сократил дистанцию и крепко обнял ее за шею. Его губы коснулись ее губ. Жар пронзил его, в ушах загудела кровь. Она прижалась губами к его губам, одновременно неуверенно и жадно. Ее рука медленно скользнула вверх по его руке, ее дыхание стало легким и учащенным. Похоть достигла пика. Горячая, острая, нетерпеливая. Гейб испугался. Как бы его спешка не отпугнула ее снова. Сильвер была такой противоречивой. Но ее рука переместилась к его груди, ее пальцы крепко прижались к ткани его рубашки. Гейб почувствовал, как откуда-то из глубины его нутра поднимается стон. Рука Сильвера опустилась ниже, ее пальцы проскользнули между пуговицами его рубашки и встретились с его кожей. Он помнил, что его пистолет находится в пределах досягаемости. Слышал, как по оконным ставням стучат ледышки. Он прекрасно осознавал все это. И в то же время был ослеплен абсолютным блаженством. Он осторожно приоткрыл языком ее рот, пробуя ее на вкус, притягивая ее в свои объятия, зная в глубине души, что теперь для него не может быть пути к отступлению. Ее скользкий язык переплелся с его языком, и он быстро расстегнул на ней рубашку. Лифчика не было, его пульс забился чаще. Он оттянул мягкую фланель на ее плечах назад, обнажая ее груди. От ощущения теплой, гладкой кожи под его ладонями он застонал от удовольствия. Он слегка откинулся назад, желая полюбоваться в свете камина ее обнаженным торсом. Увы, то, что он увидел, заставило его застыть на месте. На миг его охватил непреодолимый ужас. Ее левое плечо рассекал глубокий, уродливый шрам. Розовый бугристый след тянулся через гладкую выпуклость левой груди почти до самой грудины и заканчивался чуть выше темного соска. Гейб вопрошающе посмотрел ей в глаза. Сильвер начала бить дрожь. В огромных глазах застыл плохо скрытый страх. «Кто это сделал с тобой?» Ее взгляд метнулся к каминной полке, она запахнула рубашку. «Я... это был несчастный случай», — прошептала она еле слышно. «Сильвер». Она сглотнула и, сжав в кулаке ткань рубашки, плотно прижала ее к груди. «Это ужасно, уродливо, я... извини». Слезы блестящими каплями катились по ее лицу, отражая свет камина. «Нет, о боже, нет, Сильвер, я не это имел в виду!» Он потянулся к ней, но она отстранилась. «Скажи мне, что случилось? Что за несчастный случай?» Она отвернулась. «Какая разница?» «Сильвер!» «Я сказала, какая разница?» Она упорно отказывалась встречаться с ним взглядом. Она лгала. Но зачем ей понадобилось ему лгать? Что она скрывала? И все же она позволила ему это увидеть, как будто ей это было нужно. Почему? Чтобы испытать его? «Сильвер, это не пустяк». В свое время рана не была аккуратно зашита. Это было свидетельством того, что когда это произошло, она не получила надлежащей медицинской помощи. «Когда это произошло? Кто тебя лечил?» Что-то резко и окончательно закрылось в ее глазах. По-прежнему сжимая рубашку, да так, что ее пальцы побелели, она поднялась на ноги. «Ты можешь занять диван». «Погоди», — он схватил ее за руку. Сомнений не было, это рана — дело чьих-то рук. Ее собаки мгновенно напряглись, подняли головы и, навострив уши, наблюдали за Гейбом. Валкойнен тихонько зарычал. Она еле слышно приказала ему молкнуть. «Скажи мне, кто это сделал с тобой, Сильвер?» — решительно потребовал Гейб. Она застыла на месте, не в силах ответить ему. Взгляд ее был устремлен на его руку, удерживающую ее запястье. «Сильвер, пожалуйста, выслушай меня. Ты самая красивая женщина, какую я когда-либо встречал. Это...» — он заглянул ей в глаза. «Это не уродливо. Но только конченый подонок мог сделать такое. Вот что меня возмущает. Меня бесит, что кто-то мог так поступить с тобой». На ее шее запульсировала жилка. «Я должен знать, кто сделал это с тобой, Сильвер». Паника, страх или что-то там еще, что преследовало ее, придавало жесткость чертам лица. Ее глаза горели. «Я же сказала тебе», — тихо произнесла она. «Это был несчастный случай». «Это был мужчина, верно я говорю? И он ранил тебя глубже, чем этот шрам, не так ли?» Ее начало трясти. «Пожалуйста, Гейб, отпусти меня». Он разжал ее запястье, она повернулась, направилась к двери своей спальни и с тихим щелчком закрыла ее за собой. Гейб набрал полную грудь воздуха. Внутри него в опасном гремучем коктейле клокотали ярость, сожаление, сострадание, физическое желание. Чутье опытного полицейского подсказывало ему, тот, кто вспорол ей грудь, оставил этот жуткий шрам, причинил ей боль самым интимным из возможных способов. Судя по реакции Сильвер на его вопросы, на физическую близость, ее, скорее всего, изнасиловали. Внутри Гейба кипело неукротимое страстное желание защитить эту женщину. Весь его гнев сосредоточился на одной цели — Стайгере. Он не подпустит этого монстра к Сильвер. Ведь если тот доберется до нее, он причинит ей боль самыми извращенными способами. Заставит заново пережить то, что спустя годы все еще преследовало ее. Гейб потянулся за своим ружьем, прижал его к груди, откинул голову на спинку дивана и прислушался к завыванию снежной бури за окном. Его палец мягко нащупал спусковой крючок. Он пристрелит любого, кто посмеет хотя бы прикоснуться к ней. Он шел по следу Стайгера, и он поклялся прикончить этого ублюдка. Это, конечно, неправильно, но теперь Гейб был вне этого. Он был в новом месте, где старые правила были неприменимы. И когда он вернется, он узнает от жителей поселка, что случилось с Сильвер. Он проверит все старые полицейские файлы Black Arrow Falls на предмет записи о нападении, а затем займется тем, кто это с ней сделал. Он не станет давить, не будет требовать, чтобы она рассказала ему все сама. Что бы ни случилось, она явно уже настрадалась. И это многое объясняло в ней. Это объясняло, почему она отстранилась от его поцелуя в тот момент, когда он сел за руль. Если он хочет любить Сильвер, ему придется уступить ей. И в этот момент он понял. Стайгер уже выиграл этот раунд. Он только что дал Гейбу что-то, что он может потерять. В очередной раз. Он присел на корточки под раскачивающимися ветвями и стал наблюдать за хижиной. В ночной темноте ветер гнал падавшие с неба снежные хлопья, они неприятно облепляли лицо, но он приветствовал этот дискомфорт, как и непрекращающуюся пульсирующую боль в ноге. Его рана покраснела и распухла. «Боль, мой друг. Терпение — это искусство хищника». Сквозь щели в деревянных ставнях слабо просачивался свет. Из трубы вился дым, было поздно, и они, наверное, оба там, вместе. Скорее всего, сидят у камина. Его губы тронула улыбка. Да, полицейский, похоже, у него на крючке. Но он не был уверен насчет женщины-следопыта. Пока не уверен. Возможно, ей нужен другой стимул. Что-то такое, что сломало бы ее. Полностью лишило контроля. Пробудить внутри нее животное. Животное, которому он хотел бросить вызов. И он наблюдал за ней достаточно долго, чтобы знать, как это сделать. Он нащупал охотничий нож.